Сюзан Кларенсия, которая ближе ее величеству, чем все остальные фрейлины, говорит мне, что наша добрая госпожа была очень тронута, когда Елизавета приехала выразить ей свои верноподданические чувства. Хотя это и случилось только после того, как стало ясно, что королева Мария одерживает победу над соперниками, язвительно замечает Кларенсия. Ее величество очень тепло приняла сестру. Они много лет не виделись, и королеву всегда печалило, что Елизавета приняла протестантскую веру. И она сказала сестре, что была бы очень рада, если бы та сопровождала ее к мессе. Но не тут-то было. Уж чего только Елизавета не придумывала, лишь бы этого не делать. То опоздает, то у нее мигрень разыграется, то желудок шалит. Один раз уже совсем была подошла к часовне, и тут ее вдруг прям всю скрутило. Елизавета даже велела одной из своих фрейлин демонстративно гладить ей живот. Кларенсия смеется, вспоминая этот случай, но улыбка быстро сходит с ее лица. «Это печалит королеву», — говорит она, качая головой. «Очевидно, что эта придворная дама всей душой любит свою госпожу, но не испытывает ни малейшей симпатии к принцессе Елизавете. Ну, а когда изворачиваться дальше стало просто невозможно, этой лицемерке все-таки пришлось посетить мессу», — добавляет Анна Уоттон. И ее величество возрадовалось, но в следующий раз принцесса Елизавета снова не появилась, и королева была вынуждена вызвать сестру и потребовать объяснений. А та очень ловко выкручивалась, фыркает от смеха Кларенсия. Она дерзкая дамочка, это Елизавета, вся в свою покойную матушку Анну Болейн, которая, как всем известно, кончила плохо. Неудивительно, что королева сомневается в искренности младшей сестры. Ее величество вполне справедливо опасается, что если она не выйдет замуж и не родит наследника, трон достанется Елизавете. И уж тогда все ее заветные мечты о возрождении в Англии старой веры наверняка пойдут прахом. «Но ведь королева собирается в скором времени выйти замуж?» — спрашиваю я. До меня доходили слухи, что она выбирает между принцем Филиппом Испанским и лордом Эдвардом Кортни, принадлежащим к дому Йорков. Правда, ни один из возможных претендентов на роль короля не пользуется в народе популярностью. «Да, леди Катерина. Но пока что еще полной ясности в этом вопросе нет», — говорит Кларенсия. «Я поднимаюсь, чтобы идти. У меня много обязанностей, а я еще хочу хоть немного прогуляться по саду. Он так прекрасен, и грех не насладиться последними теплыми в этом году деньками». Личный сад королевы с его симметричными клумбами, кустами и деревьями, с оградами, уставленными фигурами геральдических животных на красочных полосатых столбах, место спокойное, ограниченное длинной галереей со стороны реки и королевскими покоями с другой стороны. Здесь могут гулять и наслаждаться чудесным воздухом фрейлины внутренних покоев. Тут не увидишь придворных, которые толкутся в большом саду дальше, на севере. Сегодня тут лишь несколько дам сидят на каменных скамьях, а садовник ловко обрезает отцветшие розы. Я взяла на прогулку Артура и Гвиневру. Щенки весело прыгают у моих ног, наслаждаясь свободой, потому что в королевских покоях они должны себя вести так же тихо, как и придворные дамы. Мне приходится тратить немало сил, чтобы воспитывать этих озорников и убирать за ними. Именно в этом саду, где благоухают розы, я встретила его превосходительство Симона Ренара, императорского посла. Примечание. Симон Ренар, 1513-1573, советник императора Карла V и его сына Филиппа II. Исполнял обязанности посла во Франции и Англии, приобрел большое влияние на королеву Марию, способствовал заключению ее брака с Филиппом. Ходили слухи, что Англией до заключения этого брака фактически управлял испанский посол. Конец примечания. Мне уже известно, что это очень влиятельная, знатная особа и один из главных советников королевы. Мария, естественно, благосклонна к нему, как к представителю своего кузена-императора, который является к тому же и королем испанским. Ни для кого не секрет, что королева особенно симпатизирует Испании, ведь ее мать Екатерина Арагонская, чью память она чтит и свято хранит, была испанкой. К моему удивлению, ну просто настоящая неделя чудес, Ренар отвешивает мне вежливый поклон и представляется. Испанский посол щедр на комплименты и необыкновенно дружески расположен ко мне. Он предлагает мне руку, давая понять, что желает прогуляться со мной. «Ее Величество весьма благожелательно отзывается о вас, леди Катерина», — говорит он. «Мы идем по тропинке, восхищаясь цветами, а щенки радостно семенят рядом. Мужественное, красивое лицо Ренара излучает силу и обаяние. И мне приходит в голову, что его жена, которую, по его словам, посол был вынужден оставить в Брюсселе, очень счастливая дама. Ренар постоянно вспоминает супругу и признается, что ему очень ее не хватает. Но это не мешает ему говорить комплименты другим дамам. «Слухи о вашей красоте ничуть не преувеличены», заявляет он, поднося мою руку к губам и куртуазно целуя ее. «Вы позволите мне быть с вами откровенным, миледи?» «Слухи о моей красоте? Неужели люди говорят обо мне? Видимо, будучи сестрой Джейн, я вызываю интерес при дворе. Но меня это застает врасплох. Похоже, я здесь невинная овечка среди волков. Мое смущение не остается незамеченным. Вам нечего опасаться, леди Катерина. Поговорить с вами меня просила Ее Величество», бормочет посол, «а потому, с вашего позволения, будем беседовать конфиденциально».